Глава 55. Бао Нгуен шел по главному коридору своей штаб-квартиры. Пол был чисто подметен, два боевика играли во вьетнамские шахматы, другие четверо играли в кости. Тишину нарушал лишь стук игральных костей. Все взгляды выжидающе обратились на Бао. Ничего не сказав, он прикоснулся пальцем к улиточному импланту и беззвучно произнес пароль, а затем последовательность команд. На сетчатке появились слова, которые должны были увидеть все члены Биньсиена. «Разойтись по сборным пунктам ячеек, приготовить оружие и наличные деньги, ждать приказа». Открыв дверь, Бао прошел в кабинет Линь. При его появлении Герберт Моллейсон поднял взгляд. Его бледное лицо было покрыто тонкой пленкой пота. «А, мистер Нгуен!» Зазвенев кандалами на ногах, он поднялся с места. Бао ничего не сказал. Он подошел к столу, на котором лежали пистолеты Герберта, и убрал их себе в карман. После чего направил дуло автомата «Тип-17» на англичанина. Держа оружие в одной руке, другой Бао достал из кармана ключи и бросил их Герберту. «Только ту цепь, что к полу», — сказал он. «Ноги оставь скованными». Герберт начал было возражать, но, оценив взглядом автомат и человека, держащего его, вздохнул и сделал так, как было сказано. Бао молча указал на дверь. Доковыляв до нее, Герберт покинул комнату. Поймав на себе взгляд Бао, трое боевиков взяли свое оружие. Бао застыл на полпути, увидев образы, непрошенно появившиеся на сетчатке. Изображение нанокамеры в нижнем углу сетчатки, показывающее пространство перед выцветшей синей стальной дверью в здании клуба. Двое мужчин, неопознанных системой, прикрепили что-то к двери и поспешно отбежали в сторону. Обернувшись, Бао заорал «Ложись!» и в это мгновение стальную дверь взрывом швырнула внутрь. Ослепленный, силой ударной волны сбитый с ног, Бао на какую-то секунду почувствовал себя висящим в воздухе, ослепленный яркой вспышкой и ощущением полета. Но это мгновение прошло, он полетел все быстрее и быстрее, свет стал все ярче и ярче, и, наконец, он налетел головой на что-то твердое.